Глава вторая. Без пяти минут альпинист. «Привет, дорогой. Очень скучала по тебе. Мы виделись с тобой последний раз несколько месяцев назад, а я уже и подзабыла, какой ты большой. На меня с высоты своего величия смотрит каменный гигант. И даже не один, а семейство скал. Папа Ермак, мама Ермачиха и ребенок Ермачок. Когда мы приехали в это место силы в первый раз, я так была растеряна и впечатлена одновременно, что не сразу сообразила, что их трое. И сейчас гляжу на эту тройку и думаю, надо же, придумал ведь кто-то. Я вижу, как энергично Миша размахивает лопатой и расчищает место для парковки машины. Конечно, весна уже, но это уральская весна. Здесь еще снег, несмотря на палящее солнце. Мы бодро вышли из автомобиля и пошли здороваться с самым главным человеком в нашей команде. «Доброе утро!» — щебечу. Миша оставляет лопату в сугробе и идет обниматься. Это, кстати, приятная штука. Я очень люблю теплые объятия и была рада обнаружить, что и наши альпинисты тоже с удовольствием обнимаются при встрече. Отличная традиция. «Когда ехали?» — интересуется он. «Отлично!» — говорю. Даже поспать успела. Что удивительно, муж не стал будить и дал выспаться по дороге сюда. Такое впервые, даже и не знаю, что это такое с ним произошло. Потихоньку подтянулись другие ребята, сугробы были почищены, студенты собраны. Миша вытащил из своего безразмерного багажника уже до боли знакомую черную сумку и бросил на землю. «Разбирайте веревки, сейчас будем резать». Я долго ухахатывалась, пока наблюдала за этим действием. Юля положила на снег разделочную доску и отрезала перебитую веревку, как ломоть колбасы. Потом ее надо было оплавить, чтобы кончики долго служили. «Кому надо 3 метра веревки? Для самостраховки хватит». Миша держал в руках отрезанный кусок красной веревки и слегка размахивал им. «Боже, это потрясающе! Мы как малые дети в песочнице!» Я все снимала на смартфон, потом буду делать видео под музыку и, возможно, еще какие-нибудь интересные штуки. Ребята уже заметили мою любовь к видеосъемке. Собственно, они же потом и смотрят эти ролики со своим участием. Можно сказать, создаю нашу общую историю. На скалах вовсю лазят ребята, выпуск прошлых лет, красавцы, спортсмены. Их достижения восхищают. Анютка Маслова и Акула — тандем. Вместе работают, вместе лазят, вместе побеждают. Загляденье. Маслова и Акула. Я вспомнила фильм, где девушка сиганула в пропасть. Она не знала, есть ли что-то внизу, подстрахует ли кто-то. А когда приземлилась в сетку, мужчина, который ее там встретил, спросил: «Как тебя зовут?» Она колебалась. И тогда он сказал ей, что у нее начинается новая жизнь, и она может выбрать себе абсолютно любое имя. И сейчас, думая об этом, я смотрю на ребят и понимаю, что это новая жизнь. Только имена мы себе не выбирали новые. А может, стоило? «Разбирайте снарягу», — командует Миша. «Берите френды, закладки, якоря, молотки». Примечание. Френды — механические закладные элементы. Представляют собой кулачковую конструкцию, позволяющую сложить кулачки и установить френд в трещину. Закладки. Закладные элементы предназначены для использования в достаточно широких сужающихся трещинах. Как правило, представляют собой набор алюминиевых брусков сложной формы и разного размера. Якоря. Якорные крючья. Предназначены преимущественно для узких вертикальных трещин. Отличаются высокой надежностью. Такие крючья изготавливают из высокопрочной стали. Конец примечания. Я подхожу к сумке с сокровищами, которая со скоростью света пустеет, и понять не могу, что мне взять. Поддаваясь общей суматохе, хватаю все подряд. Мало ли пригодится. Железо на моем поясе все больше и больше. Поясницу начинает немного оттягивать. Молоток вроде нужен. Закладки — это вообще интересные металлические штуки. Вижу их впервые, размеры разные. Есть совсем маленькие с ноготок и вполне большие прямоугольники. Беру все, до чего дотянулась. «Френды взяла?» — спросил муж. Я поджала губы, и поняла, что пока брала разные закладки, упустила из виду другие важные элементы. «Ну а чего сам не взял?» Начинаю сердиться. «Вот чем занимался? Сказали же идти и брать снаряжение. Теперь я еще и виновата, простофиля такая, не взяла все, что должна была». «Юля, тебе френды нужны?» «Спасибо, Боже!» Мысленно складываю ладошки вместе. Вероника поделилась железяками. У нее оказалось достаточно, и она решила отдать лишнее. Развесив разноцветное снаряжение, мы двинулись в лабораторию. Она оказалась рядом с Ермачком. И здесь я снова удивлялась, как ребенок. Вот ведь сколько еще интересных локаций на этих скалах. Сначала знакомились с Ермаком, потом обнаружили семейство Ермаковичей. А вот теперь еще и лаборатория, где мы будем учиться ставить закладки, френды, забивать якоря. Голова пошла кругом. Учимся и учимся. А умнее я себя что-то не чувствую. Интересно, сколько понадобится времени, чтобы стать профи? А ведь я помню, как обмолвилась о мастере спорта. Ага, мечтай, Юлечка. Вот даже наш инструктор еще не мастер, а я так, вообще фломастер. Это как ожидание и реальность. Легко мечтать на диване и на доске визуализации, вырезать красивые, сочные картинки, приклеивать на ватман, и мысленно ты уже спортсмен, миллионер, путешественник. И, наверное, в этом главная загвоздка. Никто не хочет поделиться тем, что за этой картинкой стоит тяжелая работа и в чем она заключается. Пока смотрю на счастливые лица, я уверена, что ничего сложного в этом нет. Вот так и с мастером спорта по альпинизму. Думала, что надо пойти поучиться, и там само все сложится. А само оно не сложится. Это гигантский труд. А жить в горах, чтобы быть постоянно в форме, я вряд ли буду. У меня социальные обязательства. На каждый выезд надо пристраивать детей и кота. Сами они не могут остаться, маленькие еще. Хотя жизнь покажет, она полна сюрпризов. У Миши, кстати, тоже дочка маленькая. Обмолвился о ней на Волчихе. Это было здорово, как заглянуть в маленькую щелочку и подглядеть, что у нашего наставника есть еще и другая жизнь. Потому что начало складываться впечатление, что его жизнь — это машина, палатка и новички, которые хотят научиться альпинизму. А тут жена, ребенок, работа еще какая-то. Словно стали немного ближе. «Делаем станцию на трех точках. Используем закладку, френд и якорь. Выбираем себе место». Пока я считала ворон, хорошие места с расщелинами уже заняли, и пришлось хорошо так поискать, чтобы найти себе рабочую зону. Хроническое везение, что еще скажешь? Вот что понравилось, так это колотить молотком. Скала тряслась от моего усердия, якорь зашел отлично, ух, и довольна я была. А потом Миша дернул за кончик, и якорь вывалился. Плохо. Я и сама понимала, что плохо, что надо научиться хорошо и правильно, а то ведь висеть над пропастью на этих точках. Блин, опять 25. Да что ж такое? Почему у меня все тяжело и через одно место идет? Вот еще ни разу не было, чтобы раз, и все получилось. Фиг там. Сейчас буду 3 часа забивать якорь, потом искать место для закладки и френда. А вишенка на торте — сделать станцию гениальным образом. А я умею только одним и совсем не гениальным. Почему я не родилась Эйнштейном? Ребята с таким азартом занимались этой рутиной, а я иногда смотрела на них, как на шизиков. Как это может нравиться? Муж сделал крутую станцию. «Идите и завидуйте», — сказал Миша, когда позвал смотреть на станцию Марата. «Вот, смотрите, как надо». На скале были 3 точки страховки, карабины, узлы, моя петля, которую я купила себе, но пользуется ею от чего-то муж, и какие-то идеальные пропорции. В случае, если вырвется 1 точка, будут крепко держать оставшиеся 2. Смотрела и не знала. Гордиться, ненавидеть, завидовать. Муж мой, значит, гордиться. Альпинизмом заняться была моя идея. У меня получается плохо, значит, ненавидеть. Зачем я вообще об этом думаю? «Иди станцию делай». Мне достался 7-метровый корделет. Узлов могла накрутить столько, сколько может и не надо вовсе. Но куда девать эту кучу веревки? Вот и наворотила восьмерок на каждый карабин. Красота? Я просто веселилась на самом деле. Мне все нравилось. Миша обошел еще нескольких ребят, там тоже были отличные работы. И вот дошел до бедовой меня. Стоит ли говорить, что меня обсмеяли? Добродушно, конечно, не зло, за мои восьмерки. А еще в случае срыва одной точки... Хана всей связке. Идите все сюда, посмотрите, как не надо. Вот, тоже отличилась. Мы еще какое-то время делали станции, орудовали молотком, а потом выковыривали якоря, которые сами же и забили, и старались не оставить ничего в скалах. Об этом в начале урока попросил инструктор. «Не пролюбите снарягу!» Конечно, имелось в виду, чтобы мы ее берегли и вернули в сумку. Поэтому мы аккуратно все собрали, скалы осмотрели и отправились полазить. Висит груша и никак не может перестать висеть. «Черт, черт, черт, о, черт!» Вишу на скале, не знаю уже сколько, но как мышка в молоке барахтаюсь. А так хорошо все начиналось. Я нашла отличное место для станции. И отличным оно было до тех пор, пока я ее организовывала. Но чем дольше я висела, тем больше понимала, что болтаться в воздухе без опоры очень тяжело. Поясница начала побаливать, а мне еще трех человек здесь дождаться. И потом отправить дальше. Я уйду последнее, а значит и висеть буду дольше всех. А под конец — вот. «Юля, ты в порядке?» Громко спросила Маша спустя некоторое время. Все уже спустились вниз. Маша ждала меня на станции, чтобы помочь завершить дюльфер. Но я застряла на скале и чувствую, что закипаю, как чайник. Все подготовила для самосброса, но веревка из-за моего веса придавила карабины. Узлы затянулись, не могу снять станцию. Вишу в воздухе, не подтянуться, не спуститься, ничего. Я не помню, что нам что-либо рассказывали, как действовать в такой ситуации. Или я забыла? Начала мысленно перебирать в памяти все занятия. Пустота в голове. Нет подходящих идей, как справиться. Ладно, я немного отдохну, подышу, и меня осенит. На самом деле инструктор ходил под скалами и все время наблюдал за тем, как мы справляемся. Поэтому, когда я перестала мысленно истерить, выдохнула и позволила себе просто успокоиться и ни о чем не думать, прекратила хаотичные движения. Втягиваю свежий воздух, смотрю по сторонам. Солнце согревает лучами. Речка, зеленые кусты и деревья. Птички чирикают. «Солнышко, ты там жива?» — крикнул Марат. Он уже свободно ходил по земле и курил. А я вдруг поняла, что чувствую себя хорошо. Я все еще в неопределенности вишу, но мне спокойно. Я уверена, что еще несколько минут, и меня озарит. Пока так медитирую, в сознание врывается Машин голос. «Сделай стремя из веревки. Встань туда ногой и подтянись», — рекомендует она, пытаясь помочь мне справиться с ситуацией. «Что?» Ветром разнесло ее голос по пространству, до меня мало что долетело. «Я говорю...» — громче кричит она. «Сделай стремя!» Этот узел, кстати, я недооценивала, но он полезный и очень. Об этом и рассказывала Маша, стоя на полочке внизу. Я взяла веревку двумя руками, как учил Миша. Все было отработано до автоматизма. Удивительно, что еще на первом занятии я была уверена, никогда не смогу запомнить. Скрутила ее в стремя и правую ногу продела в уши. Ну надо же! Все получилось. И я разгрузила веревку и с легкостью, ну почти, достала из шлямбура карабины. «Аллилуйя!» Это был прорыв. Я находилась в неопределенности, но смогла переключиться. Расслабление все-таки работает волшебным образом. Главное — расслабиться по-настоящему. По подготовленным перилам прошла через Машу, и уже через несколько минут мои ноги касались земли. В кино показали бы, как главная героиня падает на колени и целует землю. Но мы не в кино, да и грязно тут.